carro, nadie sta vistando. Нас открыли червоны, от болю белый снег. Нас бел червоно-белый, небесный вольный смелый. Нас бел червоно-белый, наш снег, наш снег. Без солнца наша мара об свободе. Вяжи нас по земле и по воде. Як солнце что николи не заходит, як зорька что николи не упадет. Айчина Бог и гонор, молитва на губах. Кривицкая погоня несе наш кривный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый. Наш бел червоно-белый стяг. Вязкомца наша мара об свободе. Вязи нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорька, что николи не упадет. Огонь не спыняет, ни боль, ни кров, ни страх. И над Кривицким краем, як старт луна естя. Наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый. Наш бел червоно-белый, без солнца наша мара об свободе. Веди нас по земле и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упадет. Як зорка, что николи не упадет. Я только что николи не упадет.